Глава 11. В королевстве было тревожно, но народ не отлынивал от работы, вот и Ама спешила по делам. Со здоровенным рыжим котом в руках сереброволосая девчушка в черном платьишке шла к ферме, чтобы проверить, как растут ее ненаглядные гозу. «Как думаешь, с сестрой все в порядке? Отсюда я их не чувствую». Ама выглядела встревоженно. Она посмотрела на сытую рыжую морду с измученным взглядом, требуя ответа. «Мяу», — ответил Васька, лишь бы от него отстали. «Я тоже думаю, что все в порядке. Все же она с господином». Девушка заулыбалась и поспешила к грядкам. Народ же суетился. Грапи то и дело возвращались со сколка, принося с собой полезные травы, грибы и корешки. А норф носили деревья и крупные камни. Как король вернется, они покинут осколок и улетят. Поэтому нужно было собрать максимально много. Зверье уже было перебито, но сделать это оказалось не так-то и просто. Враг попался весьма необычный. Это были крупные ядовитые ящерицы. Однако, несмотря на яд, мясо у них было съедобным. Норф уже встречали их и знали, как обрабатывать мясо, а вот шкура пойдет на броню. Все же она очень крепкая. «Кто это там?» Ама прищурилась, смотря на свои поля, и вдруг побежала. «Нет-нет-нет!» Запаниковала она и закричала. «Уходи!» Девчушка подбежала к полю, где недавно взошли ростки гозу, а там... там лежал он, Грапи, и он был в стельку пьян. «Просыпайся! Ты мои гозу давишь! Ты убьешь их!» Кричала она, и тут кот Васька вырвался из ее рук и, оказавшись на земле, накинулся на пьяную человекоподобную мышь. «Мяу!» Мощная лапа 10-килограммового кота ударила белую мышь по морде, и та резко открыла глаза. Первое, что увидел пьяный Грапи, была оскаленная пасть здоровенного рыжего кошака. «А, монстр! В королевстве монстр!» Прокричала очнувшаяся мышь, и Грапи, резко вскочив, помчался прочь. Но, пробежав пару метров, рухнул, так как ноги заплетались. «Рмяу!» Зверь бросился на пьяницу и впился когтями, а также зубами в его зад, заставив взвыть. «Помогите! Убивают! А-а-а!» — кричал пьяница. Он пытался стряхнуть с себя тяжелого и опасного зверя, но ничего не выходило. На шум сразу же сбежался народ. Сперва они собрались применить оружие, но, увидев рыжего кота и Аму, засомневались. «Этот нехороший пьяница всю гозу растоптал!» Выругалась рассерженная девочка, указывая на Грапи, а потом и на поле. «В тюрьму его! Пусть посидит до вечера, проспится!» — раздался голос подошедшей Миры. Увидев ее, Васька пощадил мышь и отпустил, после чего, сплевывая белую шерсть, направился к Аме. «Мой герой!» — воскликнула девчушка, хватая кота и крепко прижимая к себе. «Сейчас восстановим поле, и я тебя покормлю. Хочешь рыбки или мясо?» «Мяу!» После некоторых раздумий ответил кот. «Значит, рыбу. Поняла». Ама заулыбалась и кинулась на ферму, взяла инструменты и принялась восстанавливать поле и пересаживать поврежденные ростки. А кот ей в этом помогал. Он копал аккуратные ямки. «Какое странное место», — пробормотал Кирилл, мужчина-работяга из лагеря беженцев. «Пошли давай. Нужно успеть, пока король не вернулся». Выругался какой-то странный пришелец, по мнению работяги. «Да, простите». Они пошли дальше. Нужно было отнести небольшое деревце к месту складирования. Тем временем на корабле. Артем посмотрел на своих людей. Принц, держащий в руках посох, Кристина. Кивнул, да и девушка будет за ним. Рыцари выглядели решительными. Чов уже активировал каменный щит, да и шлем был готов к повторному использованию стены огня. Тифа тоже была на месте, ее сменили мыши. Сейчас они уже должны начать пилить потолок. На счет три. Один. Парень медленно отсчитал и открыл дверь, что была в конце короткого коридора. Остальные две двери уже проверили, но там ничего интересного. И вот дверь распахнулась, а за ней большая кухня-столовая. А также там нашлись лестница на верхнюю палубу и два десятка бойцов около открытой двери в коридор, что, вероятно, ведет к люку на этаж ниже. И если коридор, откуда пришли Артем с остальными, находился на западе, то коридор к люку на востоке, а лестница, причем нормальная, ступенчатая, на севере. Кухня же на северо-западе и занимала не более десятой части помещения. Столы были убраны к стене на юге, как и все стулья. Видимо, чтобы не мешали сражаться. Вероятно, враг планировал заманить вторженцев в это помещение и, окружив, одолеть. Вот только Артему было плевать на их планы. По приказу короля из открытой двери вырвался огненный шар и помчался на людей, которые в основном стояли спиной к Артему с командой. Вот только не все, и один зеленокожий в тяжелой броне сразу заметил их. «Враг!» — громко, словно протрубил слон, прокричал зеленый и помчался в атаку. При нем были тяжелые черные доспехи, массивный щит с шипами и одноручный топор, полностью из металла. Ко всему этому мужчина был весьма крупный и физически развитый. Но ловить на щит огненный шар он не планировал, поэтому пропустил его мимо себя, и миг спустя позади него раздался взрыв, за которым последовали вопли. Более 10 человек разбросало во все стороны, и немногие из них смогут подняться. Из коридора выглянул Артем без брони, направив на здоровяка пистолет, но тут сразу прикрылся щитом. Впрочем, этого и добивался король. Мчащийся здоровяк не увидел, как из коридора выскочили Тифа и рыцарь-один. Артем не знал имена этих бойцов и обозначил цифрами. А в лоб рванул Чов. И миг спустя они столкнулись с щитами. К всеобщему удивлению, Чова едва не отбросило. Он невольно попятился назад, а зеленый здоровяк пошел в атаку, напирая на четырехрукого воина. Закованный в черную броню работорговец раз за разом обрушивал на щит Чова свой мощный топор, пробивая камень, созданный навыком, и деформируя стальную пластину. Напор зеленокожего не позволял Норву ответить, и он продолжал пятиться. Вот только Тифа и рыцарь-один уже окружили его. Воины одновременно кинулись в атаку, но у зеленого будто были глаза на затылке. Он резко крутанулся вокруг своей оси, пытаясь поразить всех врагов засиявшим топором. Однако те успели отскочить назад и сразу же кинулись на него. Копье ранга С тут же вонзилось в бок, поражая уязвимое место брони, а рыцарь-один пырнул своим мечом, атакуя в ногу, но лишь слегка задел. Слабенький был меч. «Да я вас!» — прорычал зеленокожий здоровяк и начал светиться. Но тут Чов активировал рывок и врезался в него, роняя на пол. Правда, воин был покрыт каким-то ярким барьером, и все удары по нему не приносили результата. Однако троица не сдавалась и, налетев на врага, принялась лупить всем, чем было. И тут раздались выстрелы. Артем вышел из коридора, открывая огонь по приходящим в себя бойцам. Он находился под действием навыка «Траектория полета», поэтому стрелял очень метко, простреливая людям шеи, лица и конечности. Но и Кристина не спала. Собирая в ладонях шары из воды, она создавала пули, поражая противника. Не всегда удавалось пробить броню. Однако девушка старалась и постепенно улучшала меткость, одному врагу даже горло пробила. Кровь бедолаги полилась фонтаном, а на лице застыл ужас. Перед тем, как упасть, мужчина впился в девушку взглядом, заставив ту вздрогнуть. Но поваливший из коридора враг заставил ее быстро прийти в себя. В них полетел еще один огненный шар, но появился еще один зеленый, и он закрыл всех каким-то барьером. «Уши!» — выкрикнул Артем, облачившись в доспех. Норф сработали мгновенно, а рыцари слегка опешили, но быстро сориентировались, глядя на остальных. И вот, спустя секунду, рот и шлем короля открылись, и наружу вырвалась мощная звуковая волна. Целился Артем в работорговцев, но их по-прежнему закрывал барьер. Это была энергетическая стена в форме полукольца, но продержалась она лишь 1,5 секунды. А крик Грифона, навык брони Артема, длился 3. Стоило энергостене исчезнуть, как люди схватили за уши, включая зеленого спереди. Он, как и тот, что лежит на полу и не шевелится из-за многочисленных ран, был облачен в тяжелую броню. Однако в шлеме было достаточно отверстий, через которые пролетит пуля. Активация ТП, выстрел, 2-й, 6-й, и навык деактивируется. Вот только не убил. Живучесть противника слишком велика, чтобы обычные пули взяли его. Враг взвыл, так как один из его глаз был поврежден, но Артем, отбросив пистолет и не став надевать перчатку, уже мчался с мечом и щитом в руках. Рывок и таран щитом. Но здоровяк устоял. Слева и справа от него люди корчатся от боли, правда, многие уже приходят в себя. Но четыре рыцаря уже наседают на них, собирая кровавый урожай. Кристина и принц помогают как могут, а там и Чов с Тифой подоспели. Парни и мечи девушки хорошо рубили вражеские щиты и броню, забирая жизнь за жизнью. Норф старались не позволить противнику приблизиться к Артему, что давил Одноглазого. Здоровяк очухался на удивление быстро, все же его живучесть была крайне высокой. Но инициатива оставалась на стороне короля. Он рубил и колол, не позволяя врагу перейти в контратаку и как-то прийти в себя. И в этот момент с лестницы, ведущей на верхнюю палубу, показались люди. А с ними и тот зеленый с копьем. На нем была кожаная броня, за спиной особый колчан с метательными копьями, а с пояса свисали два одноручных топора. «Я задержу!» — выкрикнула Тифа, активируя сперва адреналин, а следом и рывок. Зеленый уже занес копье для атаки, но девушка слишком уж стремительно оказалась рядом. Тот собрался было метнуть прямо в упор, однако Тифа опередила его. Девушка метнула свое копье, и мужчине пришлось отскочить в сторону. А копье же пробило грудь другому воину, который спускался с лестницы. Оно буквально вбило его в лестницу. «Тварь!» Выргался зеленый и попытался было пырнуть девушку копьем, но та резко ударила по тому, рассекая древко, и заряженная электричеством половина с наконечником упала на пол. Глаза мужчины широко раскрылись, и он тут же выхватил топоры, однако рук-то у него было две, а у девушки четыре. И если одно копье она метнула, то второе еще было в руках, и сейчас оно ударило ему в грудь. Ожерелье на шее мужчины ярко засияло и лопнуло, а копье девушки ударилось о барьер, и древко треснуло. Тифа пошатнулась, а зеленый перешел в атаку. Его топоры искрились от влитой в них силы и электричества. Но, к удивлению, Норф легко отбила его атаку, да показав такую мощь, что зеленый едва не оступился. «Адреналин! Ты сумасшедшая!» Осознал он, но было поздно. Девушка вновь ударила. С трудом, но он защитился, вот только верхние руки девушки схватили его за руки. Зеленый попытался вырваться, но не хватило силы, и Тифа вонзила оба клинка ему в бока, пробивая тело насквозь. На пол упали монетки, а следом и тело. Но времени у девушки совершенно не было, враг наступал. Она кинулась к лестнице, чтобы сдержать врага, что уже пытался наводнить помещение, а секунды до деактивации адреналина заканчивались на глазах. «Да убейте ее!» — прокричал мужчина с большим щитом. Четверо его товарищей набросились на Тифу, но та рубила с такой силой, что щиты разлетались в щепки, а с ними и руки, держащие их. Не прошло и пары секунд, как четверо бойцов были жестоко зарублены, и тут же на их место встали трое, покрепче. Вот только... «Твою ж!» — едва успел выругаться воин в центре. Его товарищи, прикрываясь щитами, пытались обойти Тифу с флангов и напасть, но девушка перехватила мечи верхними руками и замахнулась. И стоило противнику прикрыться, как она нижними руками нырнула под щит воина, что был слева от нее, и схватила за руки. Миг спустя руки человека были раздвинуты в стороны, а клинки всажены в шею и лицо. Не успели монетки упасть на пол, как девушка, не отпуская врага, крутанулась, атакуя безжизненным телом окружающих ее бойцов и, бросив кого-то тушу, тут же кинулась в атаку. И тут справа от нее пронесся Чов, сбивая двух бойцов. Его копье тут же вонзилось в чье-то брюхо, а топор с грохотом вонзился в щит. Тифа заозиралась и ахнула. Король с рыцарями теснят врага, загоняя его в коридор. Вот только сейчас в тылу врага орудовала троица, а люди этого и не заметили. Мыши бесшумно прирезали трех человек, а Лена, что пролезла вместе с ними, подняла в воздух два меча и копье. Переглянувшись, они вернулись в коридор. Там столпились люди, пытающиеся прорваться в столовую. Получалось это с натугой, но они понимали, что если не прорвутся, всех их ждет лишь смерть. Мыши подготовились и выстрелили ядовитыми дротиками. Два человека тут же упали, но пока люди спереди заметили, что происходит что-то неладное, грапи убили еще четверых. «Враг за...» Прокричал мужчина, но не договорил, так как копье вонзилось в его горло, а два меча ранили одного и ударились о щит второго. Лена тут же кинулась обратно в комнату, где находится дыра, и прыгнула туда, а мыши еще по разу выстрелили и побежали за ней. Народ повалил за мышами, а те скрылись в дыре. «Твари!» — выругался мужчина, подбегая к отверстию в полу, но тут из него вылетел дротик, вонзаясь в его глаз. Труп упал, но застрял в дыре, ведь туда едва пролезет худенькая девушка. Мужчине никак не пролезть. Вдруг мыши показались из другого помещения, а с ними и Лена. Она незаметно своей силой вынула дротики из трупов и вернула мышам. Те смазали их ядом и подготовились к новой атаке, но на этот раз достали клинки и по команде Лены рванули в коридор. Грапи бесшумно влетели в комнату с первой дырой. Два противника смотрели в дыру, что-то тыкая копьями, и еще один стоял в дверном проходе. «Твари! Как они дыру прорезали!» — возмущался мужчина крепкого телосложения. «Навык? Что же еще?» — ответил второй. «Если навык, то что им мешает сделать еще одну дыру?» Крепкий мужчина посмотрел на товарища, и они резко обернулись, но лишь для того, чтобы им в подбородке вонзились клинки двух мышей. Тем временем Артем рубил и кромсал, выжимая из себя все крупицы силы. В отличие от рыцарей, которые уже обливались кровью из-за количества ран, его доспехи было тяжело пробить. Правда, не сказать, что невозможно, все же левый металлический сапог уже был залит кровью. Кристина же с принцем уже выдохлись и жадно глотали монеты. Вот только если парень довольно быстро пришел в себя и помчался помогать бойцам, девушка едва на ногах стояла. Не привыкла она к такому расходу сил и напряжению. Вот только отдыхать не было ни времени, ни возможности. Чов в одиночку зачищал лестницу, и давалось ему это с большим трудом. Тифа же шаталась позади него и держалась лишь за счет силы воли и монет. Адреналин высосал из девушки все силы, и вряд ли она способна оказать сопротивление или помочь в бою. Но стоило Кристине подбежать, как ее едва не пронзили. «Ой, прости!» Тифа успела остановить копье, а черноволосая, отскочив назад, рухнула на мягкое место и тяжело задышала. «Лечить пришли». Кристина закинула монетку в рот, чтобы взбодриться и прийти в себя, но получилось не очень. Вот только после того, как Тифа рухнула на пол, пришлось поднимать. Но вдруг раздались громкие вопли и доносились они с верхней палубы. «Кристина, лечение не сильно поможет Тифе, прикрой меня!» Раздался выкрик Чова, и девушка тут же вскочила на ноги. Она побежала к лестнице, на пути закидывая в рот еще больше монет. От подобного работорговцы аж вздрагивали, а вот рыцари нормально к такому относились и сами ели монеты горстями. Все же что такое 10 или даже 20 монет, когда до уровня нужно 1500 ежи? Подбежав к лестнице, девушка последовала за здоровяком и, вытянув ладони, два раза выстрелила водяными пулями, кого-то ранив. Чов быстро прибил бедолагу, и тело покатилось по ступенькам, едва не сбив магичку. Сам же здоровяк лишь ногу поднял, позволяя трупу укатиться вниз и не мешаться. Кристина довольно быстро продолжила пальбу, но оказалось, что это и не требуется, ведь сверху показалась она. «Кайла?» Девушка даже не сразу глазам поверила, увидев эту кошку с ехидной мордочкой. Три бойца тут же обернулись, но у Чова, оказывается, вновь стал доступен рывок, и он им воспользовался. Отчего два бойца перед ним и трое, повернувшись спиной к нему, повалились с лестницы. Здоровяк тут же обернулся и помчался вниз добивать укатившихся. Однако там уже Артем с толпой подоспели. «Вроде последнее». Выдохнул король, подмечая белых мышей и Лену, выходящих из коридора, заваленного трупами. «Наверху тоже все мертвы, хотя там особо никого и не было». Заулыбалась Кайла, смотря на своего принца. Выглядел парень изнеможденным, но целым, что радовало наставницу. Обычно ее неженка-принц не выкладывался на полную. «Если все мертвы, тогда кто ведет судно?» Поинтересовался король, но ответа не было. «Как мы его приземлим?» «Кстати», — вдруг заговорила Кристина, — «а там в печь не нужно угля подкидывать?» В этот момент судно начало крениться на бок, а глаза людей расширились от ужаса.